Зарубин. Если рабочий день начинается с вызова к руководству, добра не жди. В этом Сергей Кузьмич Зарубин убедился еще в те давние годы, когда бегал по земле простым опером. Сейчас-то он давно уже не рядовой сыщик, а заместитель начальника убойного отдела на Петровке. Но закономерность все равно подтверждалась из года в год и из раза в раз. Начальник МУРа, генерал Большаков, выглядел не то чтобы расстроенным или сердитым, скорее озабоченным, и Зарубин с облегчением подумал: «Значит, не втыкать будет, а всего лишь давать указания. Уже легче». «У меня, Сергей Кузьмич, для тебя две новости. Одна хуже другой. С какой начать?» — задумчиво проговорил генерал. «Ну, давайте с той, которая совсем плохая», — мужественно ответил Зарубин. «Судя по тому, что вы вызвали меня, а не Глазова, хотя он на месте, наши дела полный швах». Глазов был начальником отдела и не пользовался любовью ни своих подчиненных, ни генерала, предпочитавшего сложные и деликатные вопросы по возможности решать с его заместителем, которого давно знал и которому безоговорочно доверял. «Пока швах не полный», — скупо улыбнулся Большаков, — «но все к тому идет. Глазов вчера вечером привез запрос на свое личное дело. Утром отправили. Думаю, вопрос проработан давно, так что слишком долго его дело изучать не будут, решение уже принято. Если я прав, то сегодня к концу дня твой начальник напишет рапорт о назначении на должность на новом месте службы, а завтра, самое позднее послезавтра, будет приказ об откомандировании. Глазов, поди уж, вещи собирает, освобождает кабинет». «Побежали крысы», — вздохнул Зарубин. «Только успели объявить о том, что правительство уходит в отставку, а этот уже подсуетился. И кого приведут на его место? Вы уже знаете? Какого-нибудь козла, которого нужно срочно пристроить? Это и есть плохая новость». «Плохая новость в том, Сергей Кузьмич, что готовой кандидатуры пока нет. Все слишком быстро случилось, и я собираюсь подписать приказ о назначении тебя временно исполняющим обязанности начальника отдела. Официально Глазов, конечно, все еще на должности, но из этого кабинета ты выйдешь уже фактически не замом, а руководителем. Вот теперь можешь плакать, я тебя пойму». «Константин Георгиевич!» — с ужасом воскликнул Зарубин. «Ну за что?» «Потерпи, Сергей Кузьмич», — строго произнес генерал. «Надо. Теперь вторая новость, еще хуже прежней». «Ну, добивайте уже». «Ты сводку за сутки смотрел?» «Не успел еще». «А я успел. Но врать не стану. До сводки руки не дошли бы, если бы мне с самого раннего утра из министерства не позвонили. У одного очень богатого и влиятельного папы, депутата по фамилии Чикчурин, убили сына. Папа, лицо, приближенное к власти, задействовал все свои связи и возможности, чтобы дело поручили самым лучшим оперативникам и следователям. Короче, все как всегда». «Но это же уровень округа», — удивился Зарубин. «Обычное убийство. С какого перепугу нам подключаться? Этот потерпевший что, известная личность? Звездный певец или актер? Великий ученый?» «А болтус 28 лет от роду. Прожигал жизнь в клубах и на тусовках. Работал в каком-то офисе в одной из компаний, принадлежащих папе. Носителем государственной тайны не являлся. Объектом всенародной любви тоже». «Ну тогда я вообще не понимаю». «Сейчас поймешь. На трупе обнаружена записка. Моему учителю». Слово «учитель» написано с прописной буквы. «Ух ты ж, елки!» — с отчаянием выдохнул Сергей. «Жертвоприношение, что ли? Сатанисты какие-нибудь. Вот только этого на мою бедную голову сейчас не хватало. Может, жертвоприношение, может, посвящение, но разбираться придется вам. При таких раскладах дело с территории полагается забирать. А как убили-то? Перелом шейных позвонков. Ну, это сужает круг подозреваемых. Хоть что-то. Надеюсь, кивнул Константин Георгиевич. Из министерства пришла команда шума пока не поднимать, чтобы в СМИ не просочилось. Не нужно народ пугать. Информация о записке в сводку не попала, ума хватило. Отцу потерпевшего тоже пока не говорили, а то ведь болтать начнет, а подписку о неразглашении с него не возьмешь. Пусть думает, что это его звонки в министерство так подействовали, и дело передали нам. С этой минуты ты начальник. Иди, командуй. И каждый день докладывай мне, утром и вечером. Зарубин обреченно кивнул и встал. Он успел сделать всего два шага в сторону двери, когда генерал окликнул его. «Сергей Кузьмич, что ты решил?» Вопрос был не сформулирован, но совершенно понятен, поэтому ответ последовал без промедления. «Подполковник Сташис и капитан Дзюба. Не возражаете, товарищ генерал?» «Ты начальник, тебе и решать. Но выбор, безусловно, одобряю». «Еще бы! Большой не одобрил. Антоха Сташис и Ромчик Дзюба — его любимчики. Об этом почти никто не знает, но Сергей Кузьмич Зарубин знал. Грош была бы ему цена, если бы он чего-то не знал о своих подчиненных. Ромка женится, в феврале свадьба. Надо бы парню деньжат подкинуть. Константин Георгиевич, коль я теперь большой босс, могу я написать представление на материальное поощрение Дзюбы за успешное раскрытие в истекшем году? Давай, кивнул Большаков. Я подпишу. Только не затягивай. Положение сейчас у всех шаткое. С министром ничего не понятно пока, так что меня и каждого, кто повыше... могут свалить в любую минуту. «Так я и чуял, так я и чуял, так я и чуял», — ритмично бормотал Зарубин себе под нос, возвращаясь из кабинета генерала в отдел. Не заходя в свой кабинет, заглянул к Глазову. Большой предсказал безошибочно. Глазов перекладывал пожитки из сейфа и стола в большие коробки. Лицо его сияло радостным предвкушением. Долой старые надоевшие заботы, начинается новое приключение. Сергей поймал себя на мысли, что ему даже не интересно, в какой сфере и на каком уровне состоится это приключение. Не хотелось ни о чем спрашивать этого пока еще начальника. Но доложиться он обязан, иначе Глазов, если вдруг разобидится, может и дров наломать. Например... пользуясь своим официальным статусом «пока еще», отменить решение заместителя о поручении работы по новому трупу Сташису и Дзюбе. Через 2-3 дня, когда состоится приказ, Сергей все равно сделает по-своему, это понятно. Но первые сутки всегда решающие. И очень не хотелось бы, чтобы в это время по делу работали другие опера. Не такие профессиональные и дотошные, как Антон и Ромка. Все-таки не просто так Большой ценит этих ребят. А сам Зарубин их поддерживает и, если надо, прикрывает. «Ты б хоть предупредил заранее, что уходишь», — вполне дружелюбно сказал Сергей, кивнув на коробку, в которую Глазов в этот момент складывал снятые со стен дипломы и грамоты в рамочках. «А то генерал вызвал с самого утра, и, как гром среди ясного неба, буду теперь исполнять твои обязанности. Временно». «А вот это зря», — поучительно ответил Глазов. «Не надо было соглашаться. Хотя тебя, наверное, и не спрашивали. Они там сами все за всех решают. Валить тебе надо отсюда, покуда варягов не нагнали. Бери с меня пример». «Возьму», — миролюбиво согласился Зарубин. «Ты как, уже сегодня нас покинешь или поруководишь пока денек-другой?» «Нет уж, уволь, Кузьмич, вопрос решен, новый кабинет меня ждет. Приказ — чистая формальность, я им рапорт еще вчера написал». «Так дело вроде только сегодня утром отправили». Зарубин не смог скрыть ехидство. «Ты не поторопился?» «Да брось, Кузьмич, все свои!» Глазов небрежно махнул рукой и принялся вынимать из сейфа и аккуратно расставлять между вещами в коробках початые полные бутылки водки, коньяка и виски. «Крахобор!» — насмешливо подумал Зарубин. «Мог бы и оставить, хотя бы те, которые уже открыты. Мы б с ребятами выпили вечерком по радостному поводу». «Ну, ясно. Дату в рапорте не вчерашнюю поставил, а сегодняшнюю. Вроде как с утречка личное дело изучили и выразили высокое согласие. А тут и ты подъехал, рапорт накатал и в приказ. Так, приказ-то, поди, уже к вечеру и подпишет». Глазов поморщился. Было видно, что ему не очень приятно. Но, с другой стороны, мнение заместителя его теперь волновать не должно. «Не ярничай, Кузьмич, и не стой над душой. Иди, начинай руководить коллективом». «Так на меня приказа пока нет», — хитро улыбнулся Зарубин. «Прав таких не имею, чтобы начальника из себя изображать. Ты уж распорядись, сделай милость, у нас тут труп образовался». «Сам решай», — огрызнулся Глазов. «Все, это больше не моя поляна». «Ну, как скажешь». Собственно, что и требовалось получить в итоге. Вполне удовлетворенный результатом разговора, Сергей Кузьмич Зарубин вернулся к себе и вызвал подполковника Сташиса и капитана Дзюбу.